Глава 38. В дверь громко постучали. Мы в растерянности переглянулись. Уже поздний вечер. Многие горожане наверняка отправились на боковую. Кому вдруг понадобилось нас беспокоить в столь неурочный час? «Отоприте! Именем градоправителя мастера четвертой звезды Гуна Ньюгарда! Приказываю!» Прогудели с той стороны. «Сидите тихо», — велел Хагейн и тяжело поднялся. Отец отодвинул массивную задвижку и отступил в сторону, пропуская в помещение незваных гостей. Вмиг, казалось бы, немаленькая комната стала какой-то тесной каморкой, которую заполнили вошедшие солдаты. Эти были куда сильнее, моложе и крупнее тех, что служили мастеру Эрику. Высокие и статные, как на подбор, без намека на пивное брюхо, явно каждый день по много часов проводящие на тренировках. «Тут живет Рене, жена Инга, и его сын Лилу», пробасил усатый глава стражей, дядька старше остальных и чуть грузнее. «Да», — спокойно ответил Хог. «А в чем дело?» «По закону, жена, не получившая дозволения на развод от градоправителя, обязана вернуться к мужу. Исключение составляют те женщины, коих муж выгнал сам и не желает видеть». Найдя глазами вскочившую с лавки орку, усач приказал. «Собирайся, тебя ждет супруг». «Я...» Растерялась Рене, усилием воли сжав ладони в кулачки, спросила. «Я могу обратиться к мастеру Ньюгарду?» «Конечно, но завтра. Сейчас уже поздно». В глубоко посаженных карих глазах на секунду мелькнула жалость, но мигом погасла, как не было. Я повернулась к женщине и негромко сказала. «Ступай, Рене, они без тебя не уйдут». «Верь мне», — добавила одними губами. Поняв, что не останется без нашей поддержки, орка отрывисто кивнула и зашагала к лестнице. Нужно было разбудить Лилу и собрать вещи. Пока внимание мужчин было всецело сосредоточено на красавице Рене, я оценила капитана стражников. Интуиция подсказывала, что вроде как мужик он не злой. «Не хотите ли чуток перевести дух, пока ждете? У нас самый вкусный травяной чай во всем городе», — предложила я, добродушно улыбнувшись. От прозвучавшего приглашения у папы глаза на лоб полезли, а Молли, в этот момент убиравшая кружку орки, застыла, как изваяние, также в изумлении. Незнакомец удивленно заинтригованно вскинул кустистые брови, шевельнул усами, потянул внушительным носом, чуть вытянул шею, углядел на столе румяные пирожки, пахнувшие мясом и кислой капустой с маслицем. Какой дурак откажется? А усач таковым точно не был. Но, заметив, как Хог нахмурился, заколебался. Я как раз пошла за водой, которая была в ведре, стоявшем на лавке у входа, и оказалась за спиной стража. С той позиции дала понять Хагейну, мол, разговори, мужика. Нам жизненно необходимо завязать знакомство с вновь прибывшими в Варк. Папа мотнул головой, типа «нет, даже и не подумаю». Я в ответ строго поджала губы. «Ну давай же, нам надо». Папа, сдаваясь, устало вздохнул. Нарисовал на лице что-то отдаленно похожее на любезную улыбку и молвил. «Будем знакомы». Прижал кулак к сердцу. «Меня Хог зовут, мастер третьей звезды». «Рад, весьма рад», — отозвался тот. «Я капитан Нил Ройс, мастер второй звезды с двумя ступенями. Отвечаю за порядок в городе». «Капитан Нил, прошу, не побрезгуйте. Угощение скромное, но, уверяю вас, вкусное». Отец, приглашающе, повел рукой. Ройс, бросив своим подчиненным через плечо «Ждите во дворе», прошел к столу и сел на лавку. «У меня тут наливочка есть», — засуетилась Молли, нырнула за печь и вскоре явилась с толстым глиняным кувшином с плотно закрытой крышкой. «На меду». Отец устроился напротив мужика. «Как вам наш Варк?» — начал беседу Хог. «Город как город. Наверху все такие. Одно плохо, солнца нет. Свежести ветра не хватает. Зелени». Сложно было поначалу привыкнуть к вечному полумраку, царящему тут. Иной раз чувствую себя крысой или подземным червем. Честно ответил тот. Сегодня вот наш черед патрулировать ночью. Так эти ощущения во сто крат острее. Фонари-то сейчас едва-едва мерцают. Я подала Элли кувшин с водой. Та благодарно кивнула, засуетилась у печи. «Хозяйка, добрые у тебя пироги!» Похвалил Нил мастерство Элли. «Давно такие не едал. Даже моя жена уступает себе в умениях». «Ох, какая высокая оценка! Но вы, супруги, о том не говорите. Наоборот, все время хвалите. Тогда в семье тепло да лад царить будут». Смущенно рассмеялась бывшая экономка. А я тихо пристроилась в углу кухни, там, где моя Молли обычно занималась рукоделием, и прикинулась, что вышиваю. На самом деле я все внимательно слушала, анализировала. Медовуха, сваренная умелыми руками Молли, делала свое дело. А Рене, не будь дура, вовсе не торопилась спускаться. «Совет дам!» Чуть захмелевший, с покрасневшими щеками, вдруг выдал Ройс. «Пусть ваша орка не тратит время зря и даже не думает идти к мастеру Ньюгарду. Он ей откажет, не позволит разойтись с супругом. Мастер не приемлет разводы ни в каком виде. А если еще и не в настроении будет, плетей отхватит, как пить дать». Будто озябнув, повел широкими плечами Ройс. «Насколько знаю, этот Боров Инг дал клятву ее не обижать, так ведь?» «Да», — кивнул Хагейн. «Вот и не тронет он ее боли. Переживать повода нет». Через полчаса во входную дверь постучали. Два удара. Пауза. Два удара. «Мне пора». Опомнился новый знакомый и неохотно встал из-за стола. Я же приметила тени Рене и Лилу на лестнице. Мать и сын давно там стояли, притаившись и подслушивая разговорившегося капитана. Громко топая, они спустились к нам. «Ну как вовремя-то?» — разулыбался Нил. «Не волнуйтесь, доставим вас прямо до дома. Следуйте за мной». «Погодите, капитан!» — всплеснула руками Молли. «Вот, возьмите пирожков. Ночь длинная, еще проголодаетесь, и вашим ребятам хватит». «Ну что вы, что вы!» Вроде как отказываясь, воскликнул Ройс, но сверток с угощением взял. «Благодарю, Молли!» И наклонился к женщине, поймал ее руку и поцеловал. Хагейн едва удержал себя на месте, лишь зубы сцепил сильнее. «Заглядывайте к нам на чай!» Раскраснелась Элли Молли, заправила выбившуюся прядь за ухо. «Загляну. Всенепременно воспользуюсь вашим щедрым приглашением». «Ого!» — капитан перешел на «вы». «Здоров будь». Он повернулся к Хогу и, сделав шаг к нему, чтобы быть ближе, что-то шепнул на ухо. Я со своего места видела лишь профиль папы, но даже так было заметно, как он едва сдержал ругательство. Рене и Лилу покинули дом, прежде со всеми нами тепло простившись. «Три дня потерпите», — прошептала я ей на ухо. «И я вас вытащу». «Хорошо, Лиса», — кивнула орка. «И спасибо за все». Лилу кинулся меня обнимать, размазывая сопли по щекам. «Ну чего ты, дружище?» Я присела на корточки и погладила малого по голове. «Я хочу с тобой остаться», — выдал мальчуган. «Тут хорошо, это мой дом, а там папка ругать будет, бить». «Не будет. Помнишь, он проиграл нам в споре? Вот мы с него клятву стребовали. Отныне Инг вас даже пальцем не тронет». Я говорила чистую правду и, многозначительно подвигав бровями, заговорщически добавила. «Монетку-то носи всегда с собой. Помни, она связь со мной». «Ага». Успокаиваясь, шмыгнул носом Лилу. «Я ее в подол рубашки вшил, чтобы не потерялась». «Вот и умничка». И, не удержавшись, чмокнула в округлую щечку. «А теперь беги». «Лиска!» Засмущавшись, вдруг выпалил он. «Ты меня дождись, я вырасту и женюсь!» Сказал громко, отчего взрослые мигом рассмеялись. «Но мне, что ли?» Сделала круглые глаза я. «К тому моменту я уже старенькая буду». «Да?» «Да, с морщинами». Наигранно грустно вздохнула я. «Ну, старенькая, тогда сестрица ты мне, вот». «По рукам». Протянула ладонь, и мальчонка крепко ее пожал. «Хорошие вы, ребята». Выходя за порог, вдруг выдал Ройс. Хмель уже выветрился из его крови. «У меня есть напарник, капитан Валейн. Мы сменяем друг друга. Следующую ночь дежурит его группа. Так вот». И понизил голос. «Зверь он в орчьем обличье. Хотя нет. Зверей так оскорблять нехорошо. Валейн хуже. Много хуже. Обходите его стороной». С этими словами он вышел на улицу, плотно притворив за собой дверь. Мы молчали, переваривая полученную информацию. «Завтра спустятся прокладчики основной шахты». Роняя слова, будто пудовые гири, разбил тишину отец. «Наши бригады расформируют. Всем, кто выше третьей звезды, на шее нацепят артефакты ограничения силы. Мы будем накапливать ману, но ровно на две звезды. А это я, Хейф и Риш. Еще парочка, у кого две звезды и есть ступени. Ступеньки обрежут». Эта новость не стала для меня такой уж неожиданной. Гайки новая власть закрутит везде, где только можно. «Ну и пусть», — качнула головой я. «Всего 2-3 дня. и не страшен нам серый волк.